не рви цветы. Рады за нее, ведь не поймут тебя с района пацаны. А сколько дней уже дома не был ты. Было бы за что терять голову, того не стоит, бру, давай отплыву. С этого берега, дающего страдания, я дал бы выпить, но твое желание. Алкоголь, алкоголь, алкоголь, алкоголь, заберите эту боль, эту боль. Силы в ноль, силы в ноль, травит душу алкоголь. Алкоголь, алкоголь, алкоголь, заберите эту боль, эту боль. Силы в ноль, силы в ноль. Да так бывает, брат, нам чувства не подвластны. С нами играют так, что поцелуй страстный. Встречаются соблазны со всех дорог, и так тошно на душе, все уходите вон. Этот сон, алкоголь и унывание, рюмок звон не оправдает ожидания. Под шофе уносит сколько молодых, ружит семь и огорчает всех родных.